Конфронтация. Конфронтация не всегда решает проблему, но пока не посмотришь проблеме в лицо, найти решение невозможно. В этой главе мы рассмотрим, как проявляется низкая самооценка. Научившись видеть ее признаки в себе и других, мы сможем справиться с этой проблемой. В молодости, в бытность мою торговым агентом, у меня были очень серьезные проблемы с самооценкой. Я 14 лет занимался прямыми продажами. Я бесчисленное количество раз выходил из дома, направляясь к потенциальным покупателям. Но вот чем я занимался каждый день. Я заходил к одному потенциальному покупателю, а потом вместо того, чтобы постучать в соседнюю дверь, я опять садился в машину и ехал к следующему покупателю 20 миль по шоссе. Я говорил себе, что мне нужно спланировать свою завлекательную речь. Я искал рациональных оправданий. Ведь если я выработаю правильный подход, то смогу убедить хозяев дома впустить меня, и тогда у меня получится им что-нибудь продать. Я использовал всяческие отговорки. На самом деле я знал, что просто не перенесу, если меня отвергнут так быстро после предыдущей неудачи. Это означает, что моя самооценка оставляла желать лучшего. Заметьте, я сознательно использую слово «отвергнут». Многие люди его используют в таком контексте и мыслят соответственно. Если бы я в то время прочитал книгу Фреда Смита «Вы и ваша сеть», я бы достиг гораздо большего успеха в своей карьере агента по продажам, и это случилось бы гораздо раньше. Фред Смит пишет, что если люди обходятся с вами грубо и отвергают вас, не нужно принимать это на свой личный счет. Они не отвергают вас лично, а отказываются от вашего делового предложения. Они отказали бы любому, кто стучит к ним в дверь, предлагая что-нибудь на продажу. Дело не в вас. К вам это не имеет никакого отношения. Еще Смит пишет, что когда люди с вами откровенно грубы, в большинстве случаев это не потому, что они специально хотят вас обидеть. Это потому, что они сами страдают. И если мы это поймем, то сможем гораздо эффективнее общаться с такими людьми, да и с самими собой тоже. В начале своей карьеры агента по продажам я часто выходил из дома, чтобы продавать. Но вместо этого отправлялся к тем, кто уже купил мой товар или изъявил желание его купить. В результате мне только приходилось лишний раз обслуживать их оборудование. Зачем же я к ним ходил? Очень просто. Я тянул время. Я заходил в продуктовый магазин, чтобы купить своему ребенку молока, хотя дома у меня холодильник уже ломился от молока. Я улавливал какое-нибудь щелканье в моторе или хлопанье левой передней шины и сразу направлялся в сервис на проверку. Ну правда, нельзя же было допустить, чтобы я поехал куда-нибудь к покупателю и застрял на дороге посреди поля. Все это были всего лишь проявления моей низкой самооценки. Мой друг Крис Хегарти, один из лучших инструкторов по продажам в США, утверждает, в 63% всех бесед торговых агентов с потенциальными покупателями агенты даже не пытаются заключить сделку. Они просто говорят и говорят и говорят, надеясь, что собеседник наконец сам скажет «хорошо, беру». Тогда им не придется рисковать своим драгоценным эго. Лучший способ избежать отказа – не просить заказа. Некоторые торговые агенты становятся просто асами в этом деле. Именно поэтому в кино на дневных сеансах бывает столько агентов по продажам. Возможно, вас заинтересует, откуда я это знаю. Я их сам там видел в это время. Вот откуда я знаю, что они бывают там в рабочие дни после обеда.